олдскульный панк-рок начала 90-х. Вот так. Тупой чмоса Брюкин Костя. Здравого Богдан, здравого Эка. Первая даса с Лагутенкой. Всем спамят басни про бунца. Сапогин, ты не балуй. Скоро придет тебе пиздец. Закроет антибуль канал. А князев даст суде пиздец. Наконец. Сапогин, ты заупался. Тебя все ненавижат. Ты за бардацем погнал себя. Как врачи, как теперь ко мне. Сапогин, ты не балуй. Плетью дельфин тебе с подповерткой. С половиной ты отдашь твой ком. Не будет стрима больше. Не будет стрима больше. И не поешь ты для всех местных. За подки ты жену нашел. Хотя ты спишь, можешь с бардасом. Мужик не будет боится. И обзываться пидорасом. Сапогин, ты не балуй. Придет тебе скоро пиздец. Канал высокал удали. И ты ответишь наконец. И ты ответишь наконец. И ты ответишь наконец. Тупой чмо Сапогин Костя. Опять какой-то бред понес. Что-то за задний круг я. Где в бобе доксы и глафу.